5. В 5 отношениях представляется мне опасным и вредным для жизни перенасыщение известной эпохи истории. Избытком истории порождается описанный выше контраст между внешним и внутренним, и ослабляется тем самым личность. Этот избыток создает для известной эпохи иллюзию, будто она в большей степени, чем всякая другая, обладает редчайшей из всех добродетелей — справедливостью. Избытком этим нарушаются инстинкты народа, задерживается созревание как отдельных личностей, так и целого. На почве этого избытка вырастает вредная при всех условиях вера в старость человечества. Вера в то, что наше поколение есть запоздалое поколение эпигонов. Благодаря тому же избытку известная эпоха усваивает себе опасное настроение иронии к самой себе, которое, в свою очередь, влечет за собой еще более опасное настроение цинизма. А это последнее способствует все большему развитию расчетливой эгоистической практики, парализующей и, в конце концов, подрывающей жизненные силы. А теперь возвратимся к нашему первоначальному положению. Современный человек страдает ослаблением личности. Римлянин императорского периода, зная, что к услугам его целый мир, перестал быть римлянином, и среди нахлынувшего на него потока чуждых ему элементов утратил способность быть самим собой и выродился под влиянием космополитического карнавала религий, нравов и искусств. Эта же участь, очевидно, ждет и современного человека, который устраивает себе при помощи художников истории непрерывный праздник Всемирной выставки. Он превратился в наслаждающегося и бродячего зрителя и переживает такое состояние, из которого даже великие войны и революции могут вывести его разве только на одно мгновение. Война еще не кончилась, а ее уже успели 100 000 раз переработать в печатную бумагу. Она уже предлагается как новейшее средство для возбуждения испорченного аппетита обжиралом истории. И кажется почти невозможным извлечь сильный и полный тон даже при помощи сильнейшего удара по струнам. Он сейчас же слабеет, и в следующее же мгновение звучит исторически нежно и в бессилии замирает. Выражаясь на языке морали, вы не умеете удержаться на почве возвышенного. Ваши деяния — суть внезапные удары, а не раскаты грома. Даже если вам удастся совершить нечто грандиозное и удивительное, оно все же без песни и без звуков нисходит в орг. Ибо искусство сейчас же обращается в бегство, как только вы приступаете к возведению исторического шатра над вашими подвигами. Тот, кто стремится в один миг понять, рассчитать и постигнуть там, где он, глубоко потрясенный, должен был бы стараться удержать непонятное, ибо оно возвышено, может быть назван рассудительным, но только в том смысле, в котором Шиллер говорит о рассудке рассудительных. Он не видит кое-чего, что видит ребенок. Он не слышит кое-чего, что слышит ребенок. Но это кое-что и есть именно самое важное. А так как оно ему непонятно, то его понимание оказывается более ребячливым, чем ребенок, и более нескладным, чем нескладность. Несмотря на все хитрые складки в пергаментных чертах его лица и виртуозное искусство, обнаруживаемое его пальцами в деле распутывания запутанного. Это значит, он уничтожил и утратил свой инстинкт. Он не может по-прежнему, отпустив поводья, вериться божественному зверю в тех случаях, когда разум ему изменяет, а путь идет через пустыни. От этого индивид делается робким, нерешительным и не смеет больше рассчитывать на самого себя. Он погружается в самого себя, в свой внутренний мир, то есть в беспорядочную груду накопленного знания, которое не проявляет себя ничем вовне, и образование, которое не притворяется в жизнь. Если мы обратим внимание на внешнее, то мы заметим, что подавление инстинктов истории превратило людей почти в сплошные абстрактис и тени. Никто не осмеливается проявить свою личность, но каждый носит маску или образованного человека, или ученого, или поэта, или политика. Когда же кто-нибудь вздумает напасть на эти маски в полной уверенности, что это не шутовская комедия, а серьезное дело, ибо все они выставляют на вид свою серьезность, то в руках у него внезапно оказываются только лохмотья и пестрые лоскутья. Поэтому не следует поддаваться обману, но нужно прикрикнуть: «Или снимайте ваши маскарадные уборы, или будьте тем, чем вы кажетесь». Каждый по природе серьезный человек не должен делаться Дон Кихотом, ибо у него есть лучшее занятие, чем борьба с такими мнимыми реальностями. Во всяком случае, он должен зорко вглядываться в окружающее. При виде замаскированных людей он должен кричать «Стой! Кто тут?» и срывать с них личины. Странно. История должна была бы прежде всего сообщать людям мужество быть честными, хотя бы даже честными глупцами. И таково было действительно всегда ее влияние, но только не теперь. Мы видим одновременное господство исторического образования и универсального буржуазного сюртука. Между тем, еще никогда не говорилось таким пафосом о свободной личности, как теперь. Мы не видим не только свободных, но даже просто личностей, а только боязливо закутанных универсальных людей. Индивид притаился в своем внутреннем мире. Снаружи его совершенно незаметно, причем позволительно усомниться, могут ли вообще существовать причины без следствий. Или, может быть, необходимо поколение евнухов для охраны великого всемирно-исторического гарема? Им, конечно, чистая объективность очень к лицу. Дело похоже на то, что задача сводится к охране истории, с тем, чтобы из нее получались лишь разные истории, а не действительные события, и к предотвращению возможности для личности сделаться при посредстве истории свободной, то есть правдивой в отношении себя самой, правдивой в отношении других, и притом не только на словах, но и на деле. Только благодаря такой правдивости обнаружится убожество и внутренняя нищета современного человека. А на место тщательно все прикрывающей условности и маскарада могут появиться в качестве истинных спасителей искусство и религия, чтобы общими силами создать такую культуру, которая отвечала бы истинным потребностям человека и которая не учила бы нас только, подобно современному общему образованию, обманывать самих себя относительно этих потребностей и превращаться таким образом в ходячую ложь. В какие неестественные, искусственные и, во всяком случае, недостойные положения приходится попадать в эпоху, страдающую недугом общего образования, правдивейшей из всех наук, честной, ногой богини философии. В этом мире вынужденного, внешнего однообразия она остается лишь ученым монологом одинокого скитальца, случайной добычей отдельного охотника, скрытой кабинетной тайной или неопасной болтовней между академическими старцами и детьми. Никто не осмеливается применить к самому себе закон философии, никто не решается жить как философ, обнаруживая ту простую верность мужа, которая заставляла античного мыслителя вести себя, как приличествовало стоику, где бы он ни находился и что бы ни делал, если только он однажды присягнул на верность стоической философии. Все же современное философствование носит политический и полицейский характер и осуждено правительствами, церковью, академиями, нравами и людской трусостью на роль только ученой внешности. Оно ограничивается или вздохом «о, если бы», или же сознанием «это было некогда». Философия теряет свой смысл при историческом образовании, если только она хочет быть чем-то большим, чем задержано внутри человека знанием без внешнего действия. Если бы современный человек вообще мог быть мужественным и решительным, если бы он не был даже в своих антипатиях существом исключительно внутренним, он отрекся бы от такой философии. Теперь же он довольствуется тем, что стыдливо прикрывает ее наготу. Да, можно думать, писать, говорить, учить философски. Все это еще, пожалуй, разрешается. Только в области действия, в так называемой жизни, дело обстоит иначе. Тут позволено только что-нибудь одно, а все остальное просто невозможно. Так угодно историческому образованию. Да и люди ли это действительно, спрашиваешь себя тогда, или, может быть, только думающие, пишущие и говорящие машины? Гёте говорит где-то о Шекспире. Никто не ставил так низко материального наряда, как он. Он отлично знал внутренний человеческий наряд, а в этой области все похожи друг на друга. Говорят, что он хорошо изобразил римлян. Я этого не нахожу. Его римляне — все кровные англичане, но они, конечно, люди. Люди до мозга костей, и как таковым им может быть впору и римская тога. Теперь я спрашиваю, мыслим ли изобразить наших теперешних литераторов, представителей народа, чиновников и политиков в виде римлян. Это, безусловно, недостижимо. Ибо они не люди, а только воплощенные учебники и, так сказать, конкретные абстракции. Если даже у них имеется характер и своеобразность, то они запрятаны настолько глубоко, что их невозможно извлечь на свет Божий. Если они и могут считаться людьми, то только для того, кто испытует утробы. Для всякого другого они нечто другое. Не люди, не боги, не животные, а продукты исторического образования. Одно сплошное образование, образ, форма без сколько-нибудь заметного содержания и, к сожалению, лишь плохая форма, к тому же еще и униформа. И в этом смысле должно быть понято и оценено мое положение. Историю могут вынести только сильные личности. Слабых же она совершенно подавляет. Причина лежит в том, что она сбивает с толку наши чувства и ощущения в тех случаях, когда эти последние недостаточно мощны, чтобы помириться с прошлым. Тот, кто не осмеливается больше полагаться на самого себя, но невольно для определения своего чувства обращается к истории за советом, как мне в этом случае ощущать, тот из трусости постепенно превращается в актера и играет какую-нибудь роль, большей частью даже несколько ролей, и потому играет каждую из них так плохо и так плоско. Постепенно исчезает всякое соответствие между человеком и областью его исторических изысканий. Мы видим, как мелкие самоуверенные юнцы обращаются с римлянами за панибрата. Они копаются, роются в останках греческих поэтов, так как будто и эти корпора сохранились только для их хирургических операций и были бы вилия, подобно их собственным литературным корпора. Если, положим, кто-нибудь занимается изучением Демокрита, то мне всегда хочется спросить, почему именно Демокритом? Почему не Гераклитом, или Филоном, или Беконом, или Декартом? И так дальше по усмотрению. И далее. Почему именно философом? Почему не поэтом, не оратором? И почему вообще греком? Почему не англичанином, турком? Разве прошлое недостаточно обширно, чтобы в нем не нашлось и для вас чего-нибудь, что не делало бы ваш выбор столь случайным и смешным? Но, как уже сказано, это поколение евнухов. ибо для евнухов все женщины одинаковы. Для них женщина есть женщина вообще, женщина в себе, вечно недоступная. И потому совершенно безразлично, чем бы вы ни занимались, лишь бы только история могла сохранить свою прекрасную объективность именно благодаря усилиям тех, кто никогда бы не мог сам делать историю. И так как вас никогда не будет притягивать к себе вечно женственное, то вы его низводите до себя и, будучи сами среднего рода, трактуете историю как нечто среднего рода. Но чтобы кто-нибудь не подумал, что я всерьез сравниваю историю с вечно женственным, считаю нужным подчеркнуть, что я рассматриваю историю скорее как нечто вечно мужественное. Для тех же, кто насквозь пропитан историческим образованием, довольно безразлично, должна ли история рассматриваться как первое или второе. Ведь они сами и не женщины, и не мужчины, и даже не коммуния, а всегда только средний род, или, выражаясь на языке образованных, только вечно объективные. А раз личности выветрились описанным выше путем до полной бессубъективности, или, как говорят, объективности, то уже ничто больше не может на них действовать. Пусть совершается что-либо благое и полезное в области практики, поэзии или музыки. Такой выхолощенный носитель образования сейчас же, не обращая внимания на самое дело, начинает интересоваться только историей автора. Если последний успел уже создать что-нибудь раньше, то критик стремится сейчас же уяснить себе как прежний, так и вероятный будущий ход его развития. Сейчас же автор сопоставляется с другими авторами в целях сравнения, анатомируется в отношении выбора материала и способа его трактования, разрывается на части, которые потом мудро вновь соединяются в целое. А вообще, автор получает наставление и наставляется на путь истины. Какие бы изумительные вещи ни совершались, всегда появляется толпа исторически нейтральных людей, готовых уже издали обозреть автора. И сейчас же эхо дает свой ответ, но всегда только как критика. Хотя еще за минуту до того критику и не снилась даже самая возможность совершающегося. Но нигде в этих случаях мы не видим практических результатов, а всегда только одну критику. И сама критика не производит какого-нибудь практического действия, а порождает опять только критику. При этом вошло в обычай рассматривать обилие критики как успех, а незначительное число ее или отсутствие как неуспех. В сущности же, все остается даже при наличии такого успеха по-старому. Поболтают, правда, некоторое время о чем-то новом, а затем опять о другом новом, но продолжают делать тем временем то же, что всегда делалось раньше. Историческое образование наших критиков совершенно не допускает более, чтобы получился какой-нибудь практический результат в действительном значении этого слова, а именно в смысле известного воздействия на жизнь и деятельность людей. На самое четкое, черным по белому, они тотчас накладывают свою промокательную бумагу, самый изящный рисунок они пачкают жирными штрихами своей кисти, которые выдают за поправки, и дело сделано. Но их практическое перо никогда не прекращает своей работы, ибо они утратили власть над ним. Скорее, оно владеет ими, чем они им. Как раз в этой безудержности их критических излияний, в отсутствии способности владеть собой, в том, что римляне называли импотенцией, и сказывается слабость современной личности. Шестое. Но оставим эту слабость. Обратимся лучше к одной из прославленных способностей современного человека с вопросом, правда, несколько щекотливым. Дает ли ему его знаменитая историческая объективность право называться сильным, точнее, справедливым, и справедливым в большей степени, чем люди других эпох. Верно ли, что эта объективность имеет своим источником повышенную потребность в справедливости и стремление к ней? Или же она, будучи действием совсем других причин, только по внешности производит такое впечатление, как будто справедливость служит истинной причиной этого действия? Не создает ли она, быть может, вредный предрассудок о превосходстве современного человека? Вредный в силу того, что он является слишком для него лестным. Сократ считал болезнью, близкой к помешательству, уверенность человека в обладании такой добродетелью, которой у него в действительности нет. И на самом деле такая иллюзия опаснее, чем противоположные заблуждения, заключающиеся в приписывании себе мнимых недостатков или пороков. Ибо при последнем заблуждении человек еще не лишен возможности сделаться лучше. Упомянутая же высшая иллюзия делает человека или известную эпоху с каждым днем все хуже и хуже, то есть в данном случае несправедливее. Поистине, никто не имеет больших прав на наше уважение, чем тот, кто хочет и может быть справедливым. Ибо в справедливости совмещаются и скрываются высшие и редчайшие добродетели, как в море, принимающем и поглощающем в своей неизведанной глубине, впадающей в него со всех сторон реки. Рука справедливого, управомоченного творить суд, уже не дрожит больше, когда ей приходится держать весы правосудия. Неумолимый к самому себе кладет он гирю за гирей. Взор его не омрачается, когда чаша весов поднимается и опускается, а голос его не звучит ни излишней суровостью, ни излишней мягкостью, когда он провозглашает приговор. Если бы он был просто холодным демоном познания, то он распространял бы вокруг себя ледяную атмосферу сверхчеловечески ужасного величия, которой мы должны были бы страшиться, а не почитать ее. Но что он, оставаясь человеком, пытается от поверхностного сомнения подняться к строгой достоверности, от мягкой терпимости к императиву «ты должен», от редкой добродетели великодушия к редчайшей добродетели справедливости, что он теперь имеет сходство с тем демоном, будучи, однако, с самого начала ничем иным, как слабым человеком, и прежде всего, что он в каждый отдельный момент должен искуплять в самом себе свою человечность и трагически изнемогать в стремлении к невозможной добродетели, все это возносит его на одинокую высоту, как достойный уважения экземпляр человеческой природы. Ибо истины желает он, но не как холодного, самодавляющего познания, а как упорядочивающего и карающего судьи. Он стремится к истине не как к эгоистическому предмету обладания для отдельного лица, но как к священному праву передвигать все грани эгоистических владений. Словом, к истине как ко вселенскому суду, отнюдь не как к пойманной добыче и радости одинокого охотника. Лишь поскольку правдивый человек обладает безусловной решимостью быть справедливым, поскольку можно видеть нечто великое в столь бессмысленно всегда восхваляемом стремлении к истине, тогда как более тупого взора с этим стремлением к истине, имеющим свои корни в справедливости, сливается обыкновенно целый ряд самых разнообразных инстинктов, как то любопытство, бегство от скуки, зависть, тщеславие, страсть к игре, инстинкты, которые не имеют ничего общего с истиной. Поэтому, хотя мир кажется переполненным людьми, которые служат истине, тем не менее добродетель справедливости встречается очень редко, еще реже признается и почти всегда возбуждает смертельную ненависть к себе. Между тем, как толпа мнимых добродетелей всегда совершала свое шествие, окруженное почтением и блеском. Мало кто воистину служит истине, ибо лишь немногие обладают чистой волей быть справедливыми, и из числа последних лишь совсем немногие достаточно сильны, чтобы на деле быть справедливыми. Совершенно недостаточно обладать только волей к истине, и наиболее ужасные страдания выпадают на долю людей, обладающих стремлением к справедливости, но без достаточной силы суждения. Поэтому интересы общего благосостояния требуют прежде всего самого широкого посева способности суждения, которое позволило бы нам отличить фанатика от судьи и слепую страсть творить суд от осознанной уверенности в праве судить. Но где найти средства для культивации такой способности суждения? Поэтому люди, когда им говорят об истине и справедливости, обречены испытывать вечно боязливую неуверенность в том, говорит ли с ними фанатик или судья. Ввиду этого им следует простить, если они всегда с особой благосклонностью приветствовали тех служителей истины, которые не обладают ни волей, ни способностью судить и ограничиваются задачей найти чистое, самодовлеющее познание или, точнее, истину, ни к чему не приводящую. Существует масса безразличных истин, существуют проблемы, для правильного решения которых не нужно никакого усилия над собой, не говоря уже о самопожертвовании. В этой безвредной области безразличия человеку, пожалуй, и удается иногда делаться холодным демоном познания. И все-таки, даже когда в особенно счастливые эпохи целые когорты ученых и исследователей превращаются в таких демонов, не исключена, к сожалению, возможность, что эта эпоха будет страдать недостатком строгой и возвышенной справедливости. Короче, отсутствием благороднейшей сердцевины так называемого инстинкта истины. Допустим теперь, что мы имеем перед собой исторического виртуоза современности. Может ли он считаться справедливейшим человеком своего времени? Совершенно верно, что он выработал в себе такую тонкость и возбудимость ощущения, что ничто человеческое не остается ему чуждо. Самые разнообразные эпохи и личности находят в себе немедленный отголосок в родственных звуках его лиры. Он сделался пассивным эхом, которое своими отзвуками, в свою очередь, действует на другие подобные пассивные отголоски, пока, наконец, вся атмосфера данной эпохи не переполнится такими переплетающимися нежными и родственными отзвуками. Но мне кажется, что при этом мы слышим только как бы обертоны каждого оригинального исторического основного тона. Крепость и мощь оригинала не находят себе выражения в этом небесно-прозрачном и остром звоне струн. Если основной тон вызывал в нас большей частью мысль о делах, нуждах, ужасах, то это эхо убаюкивает нас и превращает в изнеженных сиборитов. Словно кто-то переложил героическую симфонию для двух флейт и приспособил ее ко вкусам погруженных в свои грезы курильщиков опиума. Уже отсюда можно видеть, насколько эти виртуозы способны осуществить верховные притязания современного человека. Именно притязания на более возвышенную и чистую справедливость, ибо эта последняя добродетель не знает мягких приемов, и ей чужды нежные волнения. Она сурова и ужасна. Как низко в сравнении с ней стоит на лестнице добродетели великодушие, великодушие, которое может считаться преимуществом лишь некоторых и притом весьма редких историков. Но большинству удается подняться лишь до терпимости, до признания того, что не может быть оспорено, до приспособления и умеренно благосклонного приукрашивания. Они исходят при этом из вполне основательного предположения, что когда прошлое излагается без суровых нот в голосе и без выражения ненависти, то для неопытного читателя это может сойти за добродетель справедливости. Но творить суд может только превосходящая сила. Слабость должна быть терпимой, если она не хочет симулировать силу и превращать в комедию суд, творимый справедливостью. И вот же остается еще одна ужасная разновидность историков. Это дельные, суровые и честные характеры, но узкие головы. Здесь имеются налицо как твердая решимость быть справедливым, так и пафос творящего суд. Но все приговоры неправильны по той же приблизительно причине, по которой неправильны приговоры обыкновенных коллегий присяжных. Таким образом, мы видим, как маловероятно частое появление исторических талантов. Мы не станем уже говорить здесь о замаскированных эгоистах и людях партии, которые стараются объективной миной прикрыть свою злую игру. Точно так же обойдем молчанием тех легкомысленных людей, которые пишут историю в наивной уверенности, что все общепринятые взгляды их эпохи правильны, и что описывать события с точки зрения данной эпохи значит вообще быть справедливым. Это та вера, в которой живет каждая религия, и по поводу которой, поскольку речь идет о религиях, не стоит тратить много слов. Эти наивные историки понимают под объективностью оценку мнений и подвигов прошлого на основании ходячих суждений минуты. В них видят они канон всех истин. Их труд есть приспособление прошлого к современной тривиальности. Наоборот, они называют субъективным всякое историческое писание, которое не считает эти ходячие мнения незыблемыми. И разве не примешивается некоторая доля иллюзий даже к самому возвышенному пониманию слова «объективность»? Ведь под этим словом понимают такое душевное состояние историка, при котором он созерцает известные события со всеми его мотивами и следствиями в такой частоте, что оно не оказывает никакого влияния на его личность. При этом имеют в виду тот эстетический феномен, ту свободу от личного интереса, которую обнаруживает художник, созерцающий среди бурного ландшафта под гром и молнию или на море во время шторма свои внутренние образы и забывающий при этом о своей личности. На этом же основании к историку предъявляются требования художественной созерцательности и полнейшего погружения в события. Тем не менее, было бы предрассудком полагать, что образ, который принимают вещи в душе настроенного таким образом человека, воспроизводит эмпирическую сущность вещей. Ведь не можем же мы думать, что в такие моменты вещи как бы самопроизвольно запечатлеваются, копируются, фотографируются душой в чисто пассивном состоянии. Это, конечно, было бы мифологией, и притом весьма неудачной. Кроме того, здесь упускалось бы из виду, что именно этот момент и есть момент наиболее энергичной и наиболее самодеятельной созидательной работы в душе художника. Момент наивысшего напряжения его творческой способности, результатом которой может быть только художественно правдивое, а не исторически верное изображение. Объективно мыслить историю значит, с этой точки зрения, проделывать сосредоточенную работу драматурга, именно мыслить все в известной связи, разрозненно сплетать в целое, исходя всегда из предположения, что в вещи должно вложить некое единство плана, если его даже раньше в них не было. Так человек покрывает прошлое как бы сетью и подчиняет его себе. Так выражается его художественный инстинкт, но не его инстинкт правды и справедливости. Объективность и справедливость не имеют ничего общего между собой. Вполне мыслимо такое историческое описание, которое не заключало бы в себе ни одной йоты обыкновенной эмпирической истины и которое в то же время могло бы с полным основанием претендовать на эпитет объективного. А Грильпарцер имеет мужество даже заявить следующее. Что такое история, как не способ, которым человеческое сознание воспринимает недоступные для него события, соединяет в одно целое, что Бог знает, находится ли в какой-либо связи, заменяет непонятное чем-либо понятным, приписывает свои понятия о внешней целесообразности некоторому целому, которому известна только внутренняя целесообразность, и предполагает наличность случая там, где действуют тысячи мелких причин. Каждый человек подчинен в то же время и своей индивидуальной необходимости, так что миллионы направлений идут параллельно друг другу в форме прямых или кривых линий, взаимно перекрещиваются, ускоряют или задерживают друг друга, стремятся вперед или назад и получают благодаря этому друг для друга значение случая, делая таким образом невозможным доказательство существования всепроникающей, всеохватывающей необходимости событий, если даже и не считаться при этом с влиянием явлений природы. А между тем, именно такая необходимость должна выясниться в конечном результате упомянутого объективного рассмотрения вещей. Это предположение, которое выставлено историком в качестве догмата, может принять только самую курьезную форму. Шиллер, правда, ничуть не заблуждался относительно настоящего, чисто субъективного характера этого предположения, когда говорил об историке. Одно явление за другим начинает ускользать из-под власти слепой случайности и беспорядочной свободы, и включаться как соответствующее звено в известное гармоническое целое, которое, правда, существует только в его воображении. Но что сказать о следующем утверждении одного знаменитого виртуоза истории, выставленном с полной верой, а на самом деле искусно держащимся на границе, отделяющей тавтологию от бессмыслицы? Не подлежит никакому сомнению, что вся человеческая деятельность подчинена незаметному и часто ускользающему от наблюдения, но могучему и неудержимому ходу вещей. В такого рода утверждении чувствуется не столько загадочная мудрость, сколько отнюдь незагадочное недомыслие, как в изречении гётовского придворного садовника: «Природу можно форсировать, но нельзя принудить». Или вывески одной ярмарочной лавки, о которой рассказывает Свифт. Здесь показывают величайшего в мире слона, за исключением его самого. Ибо какая на самом деле может быть противоположность между деятельностью людей и ходом вещей? И вообще не странно ли, что историки, подобные тому, чье изречение мы цитировали выше, не могут быть поучительными, как скоро они переходят на общие темы и пытаются замаскировать сознание своей слабости разными неясностями. В других науках общие положения — суть самое главное, поскольку они содержат в себе законы. Если же такого рода положения, как вышеприведенные, должны считаться законами, то на это можно возразить, что тогда работа исторического исследователя потрачена даром, ибо то, что вообще в таких положениях, за вычетом темного, неразложимого остатка, о котором мы говорили, остается истинного, должно считаться известным и даже тривиальным, это бросается в глаза каждому, как бы ни была мала сфера его опыта. Но беспокоить по данному поводу целые народы и затрачивать на это годы тяжелого труда, не равносильно ли это нагромождению в естественных науках опытов, несмотря на то, что искомый закон мог бы быть выведен на основании уже имеющегося запаса опытов? Это бессмысленное излишество в экспериментировании и составляет, впрочем, согласно Цельнеру, слабую сторону современного естествознания. Если бы ценность драмы заключалась только в главной идее, выясняющейся к концу ее, то драма сама представлялась бы самым длинным, окольным и тяжелым путем к цели. Поэтому я надеюсь, что история вправе усматривать свое значение не в общих идеях, выдаваемых за некоего рода цвет и плод, но что ценность ее в том и заключается, чтобы, взяв знакомую, может быть, обыкновенную тему, будничную мелодию, придать ей остроумную форму, поднять ее, повысить на степень всеохватывающего символа и таким образом дать почувствовать присутствие в первоначальной теме целого мира глубокомыслия, мощи и красоты. Но для этого необходимы прежде всего большие художественные способности, творческое парение мысли, любовное погружение в эмпирические данные, поэтическая переработка типов. Для этого нужна, во всяком случае, объективность, но как положительное свойство. Как часто, однако, объективность является простой фразой. Место сверкающего изнутри, а извне неподвижного и темного спокойствия художественного взора заступает аффектированное спокойствие совершенно так же, как недостаток пафоса и моральной силы обыкновенно выдает себя за острый холод анализа. А в известных случаях банальность мысли и ходячая мудрость, которые производят на первый взгляд впечатление чего-то спокойного и невозмутимого, только благодаря окружающей их скуке, отваживаются даже выдавать себя за то состояние художественного творчества, во время которого смолкает и делается совершенно незаметным субъект. Тогда пускается в ход все, что вообще не волнует читателя. Причем все излагается самыми сухими словами. В этом стремлении заходит даже так далеко, что призванным к изображению известного момента прошлого считается тот, кто этот момент нисколько не затрагивает. Таково зачастую взаимное отношение филологов и древних греков. Они ведь совершенно равнодушны друг другу, и это называется тогда объективностью. Но в особенности возмутительны умышленные и торжественно выставляемые на вид беспристрастие и изысканные трезвенно плоские приемы объяснений именно там, где дело идет об изображении наиболее возвышенных и наиболее редких моментов истории. Это имеет место обыкновенно в тех случаях, когда равнодушие историка, старающийся казаться объективным, обусловливается его тщеславием. Вообще, при оценке таких авторов следует исходить из принципа, что каждый человек именно настолько тщеславен, насколько ему не хватает ума. Нет, будьте, по крайней мере, честны. Не старайтесь придать себе вид художественной силы, которая действительно может быть названа объективностью. Не старайтесь казаться справедливыми, если вы не рождены для ответственного призвания справедливых. Как будто задача каждой эпохи заключается в том, чтобы быть справедливой по отношению ко всему, что когда-нибудь имело место. В сущности, ни одна эпоха и ни одно поколение не имеют права считать себя судьями всех прежних эпох и поколений. Эта столь тяжкая миссия выпадает всегда лишь на долю отдельных личностей, и притом крайне редких. Кто вас принуждает быть судьями? И далее. Испытайте себя хорошенько, можете ли вы быть справедливыми, если бы вы этого и захотели. В качестве судей вы должны стоять выше того, кого вы судите, тогда как в сущности вы лишь явились позже на историческую арену. Гости, которые приходят последними на званный обед, должны по справедливости получить последние места, а вы хотите получить первые. Но тогда, по крайней мере, стремитесь совершить нечто великое и возвышенное, и, может быть, вам тогда действительно уступят место, хотя бы вы и пришли последними. В объяснении прошлого вы должны исходить из того, что составляет высшую силу современности. Только путем наивысшего напряжения ваших благороднейших свойств вы сумеете угадать в прошлом то, что в нем представляется стоящим познания и сохранения, и что есть в нем великого. Равное познается только равным, иначе вы всегда будете принижать прошлое до себя. Не верьте историческому труду, если он не является продуктом редчайших умов. а вы всегда сумеете заметить, какого качества ум историка по тем случаям, когда ему приходится высказывать какое-нибудь общее положение или повторять еще раз хорошо известные вещи. Истинный историк должен обладать способностью перечеканивать общеизвестные в нечто неслыханное и провозглашать общее положение в такой простой и глубокой форме, что при этом простота не замечается из-за глубины и глубина из-за простоты. Никто не может быть одновременно великим историком художественной натуры и плоским умом, но отсюда не следует, что можно относиться с пренебрежением к тем работникам, которые подвозят материал, складывают его в кучи и сортируют его только потому, что они ни в каком случае не могут сделаться великими историками. Их, разумеется, не следует смешивать с последними, но рассматривать как необходимых сотрудников и помощников на службе их хозяина-мастера в таком же примерно смысле, в каком французы, с большей наивностью, чем это возможно у немцев, обыкновенно говорят об «historien de monsieur Thiers». Эти работники, возможно, станут постепенно большими учеными, но все же никогда не смогут стать мастерами. Большая ученость и большое плоскоумие — эти свойства уже гораздо легче уживаются друг с другом в одной голове. Итак, история пишется только испытанными и выдающимися умами. Кто не пережил некоторых вещей шире и глубже всех, тот не сумеет растолковать чего-либо из великого и возвышенного в прошлом. Заветы прошлого — суть всегда изречения оракула. Только в качестве строителей будущего и знатоков настоящего вы поймете их. Теперь принято объяснять необыкновенно глубокое и широкое влияние дельфов главным образом тем, что дельфийские жрецы были удивительными знатоками прошлого. Но пора уже понять, что только тот, кто строит будущее, имеет право быть судьей прошлого. Тем, что вы смотрите вперед, ставите себе великую цель, вы обуздываете в то же время ту страсть к анализу, которая своим пышным развитием теперь опустошает современность и делает почти невозможным всякое спокойствие, всякий мирный рост и созревание. Окружите себя чистоколом великой и широко захватывающей надежды и полного упования и стремления вперед. Творите в себе идеал, которому должно отвечать будущее, и отбросьте предрассудок, что вы эпигоны. Довольно с вас и того, что вы должны создавать и изобретать, устремив свой взор к будущей жизни. Но не требуйте от истории, чтобы она ответила вам на вопросы, как и посредством чего. Если же вы, напротив, вживетесь в историю великих людей, то вам удастся извлечь оттуда верховную заповедь стремления к зрелости и освобождения себя от парализующего воспитательного гнета эпохи, которая видит свою выгоду в том, чтобы не позволить вам сделаться зрелыми, дабы властвовать над вашей незрелостью и эксплуатировать вас. И если вы интересуетесь биографиями, то требуйте не тех, в которых повторяется припев «Имя Рек» и его эпоха, но только таких, на заглавном листе которых должно значиться «Борец против своего времени». Старайтесь насытить ваши души Плутархом и имейте мужество верить в самих себя, веря в его героев. Сотни таких, воспитанных не в духе времени, то есть достигших зрелости и привычных героическому людей, может заставить замолчать навеки все крикливое лжеобразование нашей эпохи.